Известно, что царя играет свита. К сожалению, Панкрат ни разу не слышал об этом старом сценическом правиле, иначе бы он ни за что не оставил своих бойцов двумя этажами ниже. Глава подполья искренне полагал, что его одинокого появления будет вполне достаточно, чтобы все пали ниц, и хозяйка квартиры, и дымчатый наперсник африкана. Понадеялся, короче, на свое грозное имя. «Не будешь тюрю кушать, кучинок заберет. Нашел, кого пугать, и главное, чем. Гордыня нас губит, гордыня». Хотя появись он на пороге в сопровождении всей своей команды и с оружием наготове, реакция Ники, как мы вскоре увидим, была бы той же самой. А если вдобавок учесть, что кучинок вел трезвую, безгрешную жизнь подпольщика и с измальства, боясь женщин, предпочитал различать людей не по признаку пола, но исключительно по партийной принадлежности, то беззащитность его в данной ситуации становится очевидной. И он все-таки попробовал упереться, но безуспешно. Его уже сажали в кресло. «Нас так мало!» — вдохновенно вещала Ника. «Нас, творческих людей, так мало! Нам надо встречаться как можно чаще. Я понимаю, некогда, теракты. Теракты — это вызов. Это вызов системе, это вызов всему. Что вы чувствуете, совершая теракт? Я тоже хочу совершить теракт. То есть непременно возьмите меня на дело. И вот попробуй только не взять. Куда ты из баклужина денешься?» Как всегда, до распития благородного напитка на брудершафт к гостю она обращалась то на «ты», то на «вы». Главарь боевиков судорожным движением оттер покоробленный взмокший лоб. Надо было что-то сказать. Но как? Как это сделать, если зазора между словами Ника, бог ей судья, не оставляла вообще? Пока Панкрат пытался вспомнить, что он чувствует, совершая теракт, она уже трижды успела сменить тему. Голова у мужчины должна быть чистая и пушиться. Если у мужчины сальные волосы, он для меня вообще не мужчина. Кажется, кучинога уже отчитывали за давно немытую башку. «Глава подполья!» — в мистическом восторге восклицала Ника. «Это значит черное кашемировое пальто, шляпа с мягкими полями, белое кашне». Но не пиджачок. Пиджачок снижает образ. Тут кучинок окончательно уяснил, что за Никой ему не поспеть в любом случае, и попробовал приступить к делу напрямик, минуя светскую беседу. «Д-д-д-д-д-д», начал было он, но тут в руке у него откуда-то взялась бутылка чумахлинского шампанского, и пришлось ее вскрыть. Ахнула, как при покушении, буйно закудрявилась пена, и Панкрата внезапно посетила тоска профессионала по навинченному на горлышко глушителю. Страшная эта штука, профессиональное мышление. Те, что снаружи, разумеется, поняли все превратно. За распахнутым настежь окном мотнулось нечто вроде гигантского маятника — спецназовец на веревке. По счастью, Панкрат Кучинок сидел к происходящему спиной, поэтому обошлось без жертв, а то бы снял в лед. Чисто рефлекторно. Впрочем, спецназовец оказался приметлив и сообразителен. Уже отмахнув полпути, он разглядел, что в руках Панкрата не пистолет, а бутылка. Ухитрившись в последний момент изменить траекторию, отважный контрразведчик смаху вплющился в стену рядом с окном и, видимо, за что-то там ухватился. Внимания на него не обратили, поскольку шума он произвел немного, а тут еще отвлек нервно задергавшийся дверной колокольчик. Ника поставила бокал на столик, выпорхнула в прихожую и распахнула входную дверь. настежь, естественно. «Аристарх!» — в восторге взвизгнула она, бросаясь на шею Аристарху. «Да ты моя умница! Я так тебе благодарна! Такая лапушка твой кученок, общительный, обаятельный!» «Нет, нужно, конечно, быть Никой, чтобы при всем при том не заметить дюжину наставленных на тебя стволов». «Ой, да ты с друзьями!» — обрадовалась она. «Заходи, и они пусть заходят». «Нет», — несколько деревянным голосом отозвался Аристарх. «Я, пожалуй, зайду, а им некогда». Ника заметно огорчилась, но особо убиваться не стала. Все-таки главной ее добычей был сам кученок.